Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Божие открывает нам, что грех не в естестве человека. Бог не сотворил нас грешниками, но Он сотворил нас свободными, даровав нам свободу, само собой, разумеется, ограниченную, то есть не исключающую возможность иного выбора, потому что мы не являемся, как Он, бесконечно совершенными. Первый человек отпал от Бога, и его падение открыло брешь для греха. Мы отпрыски помраченного рода, говорит преподобный Макарий Великий. Апостол Павел, однако, замечает, что грех первых людей не есть единственная причина наших собственных грехов, но что мы берем на себя этот первородный грех, утверждаем его нашими личными грехами. Он говорит, что смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Устанавливая связь между смертью и грехом, Слово Божие не просто обозначает реальность физической смерти. Ограниченное существо не может жить бесконечно, если Бог не дарует ему бессмертие. Мы должны понять, что грех – это смерть. И более страшная смерть, чем физическая, потому что грех разрушает в нас жизнь Бога. Он подрывает нашу связь с Богом и даже может совсем разорвать ее. И грех – это не просто отступление от закона, утвержденного Богом, как закона, данного богоизбранному народу. Грех есть нечто более глубокое, чем просто нарушение внешнего закона. Он есть отступление от закона нашего существования, от закона, написанного в нашем естестве. Грешить значит идти против самого себя, разрушать себя. И по этой причине, между прочим, грех уподобляется смерти. Не Богу наносит грешник рану, а самому себе и себе подобным. Всякий грех есть нарушение нормальной жизнедеятельности нашего естества, той, которая осуществляется в нас согласно замыслу Божию, и также нарушение подлинных наших отношений с другими людьми. Что же нам делать с нашими грехами, бесчисленными, как песок морской? Святая Церковь призывает нас к покаянию, ибо благодать Божия несоизмеримо больше, чем наши грехи. Невозможно соизмерить человеческий грех и Божий дар. Грех – это то, что по нашему росту, то, что все-таки имеет конец. Милосердие Божие по росту Божию, оно не имеет конца. Оно может покрыть и сделать небывшими все грехи, какие только есть, всего множества людей, какие когда-либо жили на земле, если будет покаяние. Если не будет покаяния, всякий наш нераскаянный грех обнаружится смертью и смертью вечной. С сегодняшнего дня, по милости Божией, снова открывается в храмах драгоценная книга «Постная Триодь». И впервые после того, как мы засвидетельствуем наше приобщение воскресению Христову, прозвучит покаяние двери, отверзи межизнодавче. Церковь начинает свой путь к Великому посту. Столь значительно это событие в нашей жизни, что мы должны молитвенно готовиться к нему в течение целого месяца. А покаяние Великого Поста будет готовить нас, в свою очередь, к Страстной Седмице, где решается все. В чем же суть покаяния? Апостол Павел видит в Адаме родоначальнике человечества, благовещение о приходе в мир второго Адама, человека, который возглавит в себе все человеческие создания и дарует им способность осуществить себя в полноте согласно первоначальному замыслу Божию. Этот человек – Христос, и в этом смысл слов Пилата, которые мы услышим на Страстной Седмице, когда он будет представлять иудейским толпам Христа, подвергнутого бичеванию и увенчанного терниями. «Се человек», — скажет Пилат. Пилат хотел просто сказать: «Вот человек, которого вы обвиняете, посмотрите, в каком он состоянии. Неужели вам не жалко его?» Но через эти слова Пилата Бог говорит о Христе, преданном на страдания и смерть, как о человеке, в котором каждый человек может стать тем, чем человеческое существо должно действительно быть. Смертью этого человека, духовная смерть, то есть грех, побеждена, и наша физическая смерть также побеждена его воскресением. Даром покаяния и причастием его пречистому телу и крови мы соединяемся с ним, становясь тем, к чему зовет нас Бог. Аминь.